Глава 33. Первые следы. Макеш вышел на палубу утром совершенно невозмутимый, одетый, как и все матросы. В одном лишь жилете и коротких платяных штанах до колен. Босой, на голове завязанный на морской манер платок. Здесь, в этих краях, совершенно невозможно было носить форменные мундиры или приличные статусу аристократки платья. Невыносимо жарко. И я тоже, наплевав на все правила, переоделась в мужской костюм. Такие же короткие штанишки и тонкую батистовую рубашку. Правда, пришлось оставить и лиф. Я все же опасалась мужских приставаний. На поясе у меня не хонский веер, не украшение, оружие. Хотя об этом мало кто догадывается. А шляпу выменяю у туземцев. Они плетут из пальмовых листьев и соломы настоящие произведения искусства, украшая свои головные уборы жемчугом и цветными птичьими перьями. Правда, сами они носят эти шляпы только на праздники, но вещь все равно очень удобная. Ени хмурится, с напряжением глядя на берег. Она боится, что ее попросту не пропустят. Шиноби обычно не рады ни в каких землях, и везде им приходится скрываться. А племя Оохо, которое, можно сказать, защищает подступы к архипелагу островов, прекрасно умеет читать гостей. Пускают сюда далеко не каждого, и тут уже не выйдет проделать ту же шутку, что с проникновением на корабль. Не пропустят нихонку невидимые стражи. «Ты ведь скажешь, что я с тобой?» — напоминает она Макеша. Он качает головой, загадочно улыбается краешками губ. К нему подходит Энрике и весело, но с явным напряжением сообщает. «Эй, шаман, мы не можем больше приблизиться ни на льё. Словно стена какая. И шлюпку тоже не пускает. Волной прибивает обратно к борту. А ведь говорят, кто здесь бывал и вышел живым, тому препятствий нет». Макеша пожимает плечами и, перегибаясь через борт, вглядывается в воду. Капитан не унимается. «Но как мы попадем на берег? Неужели все зря? Или, может, вплавь?» Тяжко вздыхая, туземец трогает горло и выразительно качает головой. «Да, он же голос вчера сорвал. Неудивительно, сколько он заклинал бурю». Капитан понял, закивал, отошел горестно, бормоча что-то под нос. Макеша махнул рукой мне и Йене, подошел к шлюпке и принялся ее отвязывать. Матросы бросились ему помогать. Спустив ее на воду, он ловко сошел в нее сам и помог спуститься нам. Налег на весла, шлюпка легко и красиво заскользила к берегу. «Обувь не забудьте снять», — совершенно нормальным голосом напоминает туземец. «И Йене, иди ко мне. На всякий случай». Нихонка охотно усаживается между его коленями. «Ты разве не сорвал голос?» «Мне не хотелось с ним объясняться». Ени фыркнула, словно лисица, и была тут же прижата к мужской груди. Лодка ткнулась носом в песок. «Здравствуй, дом мой. Я скучала. И по обжигающему ступни песку, и по пене волн, и по ветру, наполненному солью. Я провела здесь 3 своих первых года, да и потом мы с родителями время от времени приплывали сюда. Рай, мой личный рай на земле. И где-то в этом раю потерялся мой демон. Эта земля всегда была милостива ко мне. Меня растила, кормила, любила, и нет никаких сомнений, я отыщу мужа, если он только жив. Обязательно. Духи этих мест помогут мне. Духи этих мест не могли не сохранить его для меня». «Нас не встречают. Это хороший знак», — сказал Макеша. «Мы здесь свои. Мы часть этих островов». Я кивнула. Он мыслил в унисон со мной. Ени ухватилась за руку мужчины и вымученно улыбнулась. «Вы — да. А мне от чего-то очень страшно. Да дрожи. Хотя бояться тут пока и нечего». Она отпустила Макеша, сделала пару шагов по песку и упала, хватаясь за ногу. Туземец присел рядом на корточки и ухватил ее за щиколотку. По тонкой женской ступне струилась кровь. «Осколок раковины. Глубоко вошел. Надо вытаскивать. Да, тебе здесь не рады, но ты нам очень нужна. Слушай, выхода 2. Или возвращайся на корабль, пока тебя не укусила змея или не проткнул острый сук. Или...» Она молча посмотрела на него, щурясь. «Или будь моей женщиной по местным обычаям». «Я Кио. Мне нельзя быть чьей-то. Запрещено. Только если разрешат старшие». «Обряд только здесь действует. Это не замужество и не какие-то обеты. Просто я назову тебя своей на островах. Все будут это знать». «Что мне нужно делать?» «Руку дай. Ива, нож!» Я молча подала ему свой кинжал. Он кивнул и провел лезвием по ладони. Глубоко, много крови. Я ничего не знала о подобных обрядах, наблюдала с жадным любопытством. А он просто прижал окровавленную руку к лицу Нихонки, оставляя на ее щеке отпечаток ладони, и произнес на языке островов: «Моя женщина, и я ее, и все, что мое, ее». И если это был сейчас не брачный обряд, то что же это было? Хитрец. Да, Йенни не понимает здешнего языка, а я понимаю. Но ничего, я ей не скажу, потому что мне нужен живой и невредимый Макеши. Стряхнув капли крови на песок, подхватил Нихонку на руки, как ребенка, и весьма бодро пошлепал босыми ногами к пальмам. Я поежилась и на всякий случай надела ботинки. Жарко, но меня на руках тут никто не понесет, если я наступлю на какую-нибудь дрянь. А все же нас ждали. Я поняла это по дыму костров и умопомрачительному запаху жареного мяса. На корабле кормили какой-то баландой, еще сухарями, рыбой и солониной, а мяса там, конечно, не было. Сглатывая слюну, мы заметно ускорили шаг и вскоре вышли по едва заметной дорожке к деревне племени Оохо. Хижины здесь были, продуваемые всеми ветрами, с крышами из пальмовых листьев. Дико? Неправильно? Как бы не так. Здесь тепло даже в период дождей. Щели в стенах позволяют дышать свободно. А если и хлынет беспощадный тропический ливень, то крышу легко починить, а вода вся внутри не задерживается. Практично и очень просто. Никаких проблем с жильем. Посередине деревни на круглой площадке горел костер, и на циновках было разложено угощение. Туземки, ловко снующие с большими глиняными блюдами на головах и плетеными кувшинами на плечах, при виде нас побросали свою ношу и с визгами бросились нас обнимать и трогать. Особенно меня, конечно. Меня здесь помнили и любили. Еще бы, единственный белокожий ребенок, росший в этом племени. Раньше женщины едва ли не дрались за право качать меня на руках. Они почему-то считали, что я принесу им удачу. И теперь, кажется, считали так же. Тискали, мяли, трогали мои волосы и гладили руки. Чудом вырвалась живой, и то потому, что вождь, длинное имя которого я давно и прочно забыла, прикрикнул на них. «Так и не выросла, Пьенхой, рыбка. Плохо тебя кормили в чужих краях. Садись, дочка, ешь, пей. И ты, шаман-птица, садись. И выпусти из рук свою женщину, никто ее не тронет». Самый первый закон островов — голодного надо кормить. Если гость тебе дорог, его надо кормить. Разговор о всех делах — только после обильного ужина и не иначе. И мы ели. Нет, обжирались. Хватали руками мясо, облизывали пальцы. Сочные фрукты лопались в наших руках, стекали по подбородкам, пачкали одежду. Восхитительная жареная рыба, нигде больше я не ела ничего подобного, таяла во рту. Столь великолепного пира я не помнила даже в королевском дворце. Да все повара Вазилевса должны удавиться от зависти, попробовав эту рыбу. А повара Нихонского императора немедленно сделать сеппуку. Наконец, я уже легла на землю, наевшись так, что мне было тяжело дышать. И напилась, конечно. Местные напитки весьма коварны, даже если кажется, что алкоголя в них нет вовсе. Смотрела в стремительно темнеющее небо и улыбалась, а по вискам сами собой струились слезы. Где мой Арман? А сын? Что с ним сейчас? Не совершил ли Вазилевс чего-то дурного? «Так корабль не пропустишь», — спрашивал Макеша у вождя. «Нет, больше нет. Духи злятся. Один уже уплыл и не вернулся. Чужеземцев долго теперь не пустят в эти воды. Может быть, пройдут года, может, сотни лет. Нам нужно на огненный остров. Ты можешь пройти. И Пьен Хой. И твоя женщина с кровью на руках. Вы свои. Ладно, а торговать? Мы привезли ткани, много. И топоры. И широкие ножи, которыми так удобно рубить лианы. Торговать? Это можно. Мы сами приплывем на твой корабль. А ты можешь взять здесь, что захочешь. Ты сам знаешь, шаман, что все на этой земле, и твое тоже. Да, знаю. Я часть этого мира. Теперь ты часть всего мира. Это хорошо. Ты сильный, и дети у тебя будут великими воинами. Женщина твоя подарит тебе сильных телом и духом сыновей. Услышав про сыновей, я заскулила в голос. Хочу домой, к моему Эдди. Хочу уткнуться носом в его светлую макушку и вдыхать его запах. Как ужасно. Я не увижу его первые шаги и слова, его первое будет не мама. Что я за мать такая? А это все Арман виноват. Пьяна, как попугай, отведавший кислые ягоды, усмехнулся Макеша. Девочка, тебе пора спать. Он подхватил меня на руки, совсем как Йенни, и отнес в одну из хижин. Бережно уложил на подстилку из листьев, укрыл какой-то тканью. Я вдруг встрепенулась, рассматривая ее в неверном лунном свете. Да это же рубашка. Большая, из белого когда-то батиста. Рубашка Армана. Он был здесь. Он спал в этой хижине. Впервые я вдруг почувствовала, что он где-то рядом. Заревела уже в голос, заворачиваясь в эту рубаху, невнятно бормоча в небо ни то проклятия, ни то благодарности, ни то мольбы.